кто мог разрубить человека пополам. А Вольфстон Безумный показался Розалин отнюдь не слабым. Торн тоже заметил секиру и насмешливо произнес: «А я вижу, ты все еще носишься с этой игрушкой, которую подарила тебе Ганнхильда, когда ты потерял свой меч. И как ты не прикончил ее за это?» «Думаешь, я не пытался? Да я каждый раз только об этом и думал, когда она вызывала меня и приказывала убить тебя. Но эта секира проклята, как и твой меч, Бладринкер. Если я подниму ее на ведьму, она выскользнет из моих рук».